Фея из Ирландии. Повесть-сказка. Глава первая. Нигде нет такой ярко-зеленой травы, как в Ирландии. Каждая травинка налита сладким соком и светится. Шелковым ковром спускается луг к морю, которое неустанно набегает на прибрежные валуны. За лугом стоит деревня, а дальше лес. Над лесом высится старый замок Фейрифорд. Про него рассказывают странные истории. По вечерам прохожие видят свет в окнах самой высокой башни. Но все знают, что в замке никто не живет. Иногда жители деревни замечают. Скошенная ими трава на утро уже лежит в стогах, а малина, красовавшаяся на ветках, сорвана и сыпана в корзинке. И шепчутся, что им помогли феи. Что мерцает в воздухе над луговой травой? Бабочка или стрекоза? Нет, это крошечная девочка, но у нее прозрачные крылья, сверкающие на солнце. Она одета в яркое платье, на ногах крошечные туфельки. Фея Эликс совсем юная, ей всего год. Феи живут вечно. Среди ее сестер есть те, что видели королей древности. Но Эликс знает только луг, лес и ближайшую деревню. В деревне есть паб. Здесь по вечерам собираются местные жители, чтобы выпить пиво и послушать музыку. Эликс приземлилась на дубовый лист и смотрит в окно паба. Там играет деревенский оркестр. Парни с волынками и барабанами, девушка со скрипкой. Эликс любит музыку людей. Ей очень хотелось посмотреть вблизи на скрипку, волынки, барабаны. И как-то вечером фея впорхнула в комнату, где были оставлены музыкальные инструменты. С любопытством разглядывала их Эликс. У феи в замке Фейри были только дудочки из травинок. Вдруг она услышала шаги нескольких людей и прыгнула в вышитую сумку, висящую на стуле. «Концертный тур за границей! Я давно мечтала об этом!» «Мы познакомим людей с настоящей музыкой Ирландии. Думаю, они будут в восторге», — говорила девушка. «Наша группа становится известной», — с гордостью заметил мужчина. «Выезжаем сегодня же», — добавил третий. «Сейчас подадут микроавтобус и отправимся в аэропорт». Кто-то схватил сумку, куда забралась фея. Первым порывом Эликс было выскочить из сумки и улететь. Но тут она поняла, что ужасно хочет поехать с любимым ансамблем. Увы, феечка стала его фанаткой, то есть поклонницей, хотя и не знала этого слова. «Все равно эти ребята – мои земляки, и вернутся в Ирландию. Так отчего мне не постранствовать с ними?» – подумала она. «Решено! Я лечу в неведомую страну!» Сумка закачалась в воздухе, ее куда-то несли. Фея слышала шум мотора, потом голоса, потом снова взревели двигатели. Утомленная Эликс заснула. Она открыла глаза, когда сумка снова закачалась на чьем-то плече и высунула голову. «Надо немного полетать», — решила она и выпорхнула. Поднялась высоко-высоко, прямо под потолок огромного зала. Внизу куда-то спешили множество людей. Они шли в разные стороны, тащили за собой чемоданы и толкали тележки. Сотни, сотни людей. «Эй, а где же мои музыканты?» – испуганно воскликнула Эликс. Она потеряла их из виду. Эликс металась под потолком, снижалась и всматривалась в лица. Увы, ее знакомые ирландцы исчезли. Она заметила дверь и вылетела из аэропорта. «Так вот же музыканты, садятся в автобус». Эликс рванулась за ними, что есть духу. Автобус поехал, она хотела сесть на его крышу, но ветер сносил ее с гладкой металлической поверхности. А на своих маленьких крылышках она не могла угнаться за автобусом. Наконец Эликс выбилась из сил. Она смирилась с тем, что безнадежно отстала. Бедная феечка устало порхнула в лес, зеленевший вдоль обочины. Решила передохнуть и подумать, что делать дальше. Она чувствовала, что находится очень далеко от своей родины и дома, замка Фейри. От дороги тянуло выхлопными газами проносящихся шумных машин, и Эликс полетела вглубь леса. Все-таки это была ее родная стихия. Здесь она могла найти пищу и ночлег. Глава вторая. Лес был похож и не похож на тот, где она появилась на свет. Здесь было теплее, чем в Ирландии, которую продувают морские ветра. Рядом с Эликс на ветку присела птица и произнесла «Ку-ку». «Привет», — сказала Эликс. «Ку-ку». Птица надменно оглядела фею. «Ну что, девочка, вспомнила все народные приметы?» «Какие?» – удивилась Эликс. «Я кукушка. Во-первых, у меня можно поинтересоваться, сколько ты еще проживешь». «Феи живут вечно», – заметила Эликс. «Никогда не слышала про фей. А вот со мной связано множество примет. Услышать кукушку слева – к худу. Если ветка, где сижу без листьев, то к худу. Если смотрите в землю – к худу. Если лежа в кровати – к худу. Если в кармане нет денег – к худу. А есть что-нибудь к добру?» Робко поинтересовалась Эликс. «Если я кукую с юга, а у тебя есть корова, то в этом году будет много сливочного масла». «У меня нет коровы», – растерялась Эликс, но тут же пошла в наступление. «А ты знаешь, сколько примет связано с феями?» «Ну ладно, ладно, вообще-то все хорошо. Ты услышала меня на восходе, я сижу на зеленом дереве, и будет тебе счастье», — успокоила кукушка. «Не знаю», — вздохнула Эликс. «Где я?» «Это лес». «Вижу». «А страна называется Русь, Россия. Значит, это русский лес», — уточнила разговорчивая птица. «Я из Ирландии», — пояснила Эликс. «Первый раз слышу», — заметила кукушка. «Рядом с нами есть Тридевятое царство, Тридесятое государство и Лукоморье. А кто такие феи?» «Мы – маленькие мирные существа. У нас есть свои королевства. Люди обычно не видят нас. Мы любим музыку и танцы, оберегаем леса, луга и посевы», – пояснила Эликс. «Как ты оказалась здесь?» «Прилетела на железной птице». «Может быть, вернусь обратно на такой же?» Кукушка покачала головой. «Они летят на север, юг, запад и восток». «Откуда ты узнаешь, что твоя железная птица отправится именно в Ирландию?» Из глаз Эликс покатились слезы. «Ладно, не хнычь», — сказала кукушка. «Держись рядом со мной и не пропадешь». Они вместе спорхнули с ветки. Пролетая мимо какого-то гнезда, кукушка кивнула одному из птенцов. «Доброе утро, сынок!» Тот потянулся ей вслед и запищал. Пролетая мимо другого гнезда, кукушка крикнула. «Здравствуй, дочка!» Так произошло несколько раз. Эликс почувствовала аромат цветущей липы и опустилась на ветку, чтобы собрать несколько капель медового нектара из соцветий в крышечку желудя. Феи очень любят сладкое. Она поинтересовалась у кукушки, беспечно прыгающей рядом. «Почему все твои дети в разных гнездах? Кажется, их воспитывают сойки, зарянки, соловьи, иволги, свиристели». «Потому что я отложила туда яйца». «Но ведь у всех птиц есть свое гнездо. Одно!» – удивилась Эликс. «Зачем мне лишняя забота?» – воскликнула кукушка. «Я ни для кого не обязана ловить мошек». «Это как-то неверно», – пробормотала Эликс. «Ах, только не надо поучать!» Кукушка почистила клюв о кору и поправила пестрые перья на грудке. «Я не поучаю», – смутилась Эликс. «Я думаю, как вернуться в зеленую Ирландию?» «Здесь тоже все зелено. Зачем тебе Ирландия? Чем наш лес хуже?» «Ничем. Здесь очень мило. Но Ирландия – моя родина. Я люблю ее», – грустно произнесла Эликс. «Вздор», – сказала кукушка. «Где нам хорошо, там и родина». Эликс решила, что спорить с этой птицей бесполезно. Она произнесла. «Что ж, если я пока не знаю, как вернуться домой, то буду заботиться о вашем лесе». «Ха!» – сказала кукушка. «Посмотрим, как это понравится бабе-яге. Хозяйка здесь она. Даже местный леший так боится ее, что на днях превратился в дуб. Да так и стоит». «А что это за существо, баба-яга?» «Разве в Ирландии о ней не слышали? Эта старушка живет в избушке на курьих ножках, окруженный чистоколом с черепами. Одна нога у Еги костяная, нос крючком, зубы торчком, колдует, в ступе летает, по мелом след заметает и угрожает съесть тех, кто ей не по нраву. «Если баба-яга заботится о вас, то я не стану ей мешать», – оробела Эликс. «Заботится? Куда там? В лесу все кувырком. Тогда я буду помогать вам. Или я не фея леса», – твердо произнесла Эликс. «Это мой долг». И она полетела среди шелестящей листвы, маленькая, но решительная. Глава третья. Внизу, в буреломе, фея заметила лисенка, который тщетно пытался вырваться из капкана. Железные зубья сдавили его тонкую лапку. Эликс спустилась вниз. Лисенок даже не обратил внимания на ее появление. Он громко и жалобно скулил. Эликс подобрала толстый дубовый сучок и, действуя им как рычагом, раздвинула зубья капкана. Лисенок вытащил лапку и стал зализывать рану. Эликс полетела дальше. Она подняла из воды упавшую туда божью коровку. Она подсказала пчелам, где цветет липа. Она пересадила маленький грустный цветок из тени на солнечный пригорок. Вдруг Эликс почувствовала запах гари. Дым стелился по земле, становился все гуще, наполнял лес. Откуда-то выскочили две остроносые девчонки с зелеными взлохмаченными волосами, похожими на осоку, и заверещали. «Торфянники горят! Наши торфянники! Мы кикиморы болотные! Горе нашему болотцу!» «Это ты виновата!» — толкнула одна другую. «Кто траву поджигал?» «Ты зажигалку нашла! Сама виновата!» — ущипнула сестрицу вторая кикимора. Эликс взлетела выше и увидела страшную картину. Огонь окружил поляну, где столпились несколько косуль. Наверное, их привлекала сюда сочная трава. Фея знала, что неподалеку течет река. Если звери доберутся до воды, то будут в безопасности. «Не бойтесь, прыгайте через огонь и бежим к реке, смелее!» – звала Эликс. Она металась среди испуганных зверей, уговаривала, а кольцо огня сужалось. Ее заметили. «Смотрите-ка, таких крылатых крошек в наших краях звали берегинями!» – сказала старая косуля. «Давайте послушаем ее!» «Берегини берегли лес». «Не медлите!» – умоляла Эликс. Она рванулась сквозь дым, и звери, наконец, устремились за ней. На миг фея ощутила жар, но благополучно миновала его. Правда, почему-то упала в траву, и звери промчались мимо, чудом не затоптав. Эликс поднялась с травы. Она не понимала причины падения. Фея попыталась коснуться своих крыльев, но их просто не было. Они сгорели, когда Эликс пролетела сквозь огонь. Звери стадом унеслись вперед. Они просто потеряли из виду свою спасительницу. А Эликс начала задыхаться от дыма. И тут рядом с ней опустилась кукушка. «Садись мне на спину», – произнесла она. Эликс села на спину птицы. Кукушка была не больше нее, и ей было трудно нести фею. Но все же они смогли дотянуть до ручья и перелететь через него. Потом кукушка без сил опустилась на землю. «Спасибо!» – воскликнула фея. «Значит, ты думаешь не только о себе». «Наверное, научилась у тебя». «Сама удивляюсь», – заметила кукушка. «Но что мне теперь делать?» – с ужасом спросила Эликс. Она не представляла, как это возможно – жить без крыльев. «Тут не обойтись без колдовства», – произнесла кукушка. «А в этом сильна баба-яга». «Но она, наверное, злая». «На самом деле не было такого, чтобы она кого-нибудь съела», – доверительно сообщила кукушка. «Все черепа на кольях вокруг ее дома – лосиные, волчьи, заячьи – яга собрала в лесу. Может быть, она и сама кого-нибудь побаивается? Вот и решила, что чем страшнее будет выглядеть жилище, тем меньше найдется охотников тревожить ее». «Ах, вот как!» – протянула Эликс. «Иного выхода нет». «Если не поможет яга, то кто? Здесь много тех, кто умеет ворожить, зачаровывать, наводить порчу, наговаривать, но все по мелочи. Вот леший кружит по лесу грибников и охотников. Русалки заманивают в воду любопытных туристов и щекочут. Водяной просто хватает купальщика за ногу и тянет в омут. Разве это колдовство? но Баба-Яга сильнее. У нее есть сапоги-скороходы, шапка-невидимка, ковер-самолет, скатерть-самобранка. Она умеет казаться красавицей, умеет наводить страх-ужас и печаль-тоску, превращать кого угодно во что угодно, вызывать дождь, ветер, пургу, всего не перечесть. Она вернет тебе крылья. «Хорошо, полетели», — с надеждой сказала Эликс. Она снова забралась на спину кукушки. И вот перед ними поляна. Вокруг избы, переступающей на толстых курьих ногах, беспорядочно воткнуты в землю шесты с черепами. Окно открыто. Кукушка присела на подоконник. Эликс спрыгнула с ее спины, и птица упорхнула. Фея всмотрелась в темную глубину жилища. Избушка со стороны казалась небольшой. И непонятно, как в ней помещались закопченная печь с лежанкой, кровать с пышной периной, сундук, стол с лавкой и много хлама. В комнате было очень грязно и пыльно. В углах висела клочьями паутина. Эликс чихнула. Среди нескольких известных ей заклинаний было и уборочное. Она щелкнула пальцами. Сразу пыль и грязь вылетели мутным облаком в окошко, чуть не сбив саму фею с подоконника. Печь побелела, стол и лавка стали ярко-желтыми, новыми. И одеяло, и подушка стали чистыми. Даже сундук очистился от ржавчины. Вдруг все в избушке зашевелилось. Подпрыгнули стол и лавка. Сундук защелкал крышкой, словно огромной пастью. Заблеял тулуп на печи, словно живой барашек. Створки окна захлопнулись и втолкнули фею в избушку. Эликс свалилась на стол, спрыгнула на лавку и спряталась за огромными валенками, стоявшими в углу. Дверь с визгливым скрипом отворилась, и в избушку, шаркая, вошла яга с метлой. Она втянула крючковатым носом воздух и завопила. «Ох, чую! Чужим духом пахнет! Цветами!» Эликс боялась шевельнуться. Яга сунула метлу под печь и выгребла ругающегося старичка в красной рубашке, полосатых штанах и лаптях. Тот вскочил, замахал руками. «Белины объелась! Али я не твой домовой?» «Кто тебе разрешил в избе убирать? Мой беспорядок портить!» «Это не я!» – закричал старичок. «Успокойся, душенька твоя черная!» Эликс стала жалко старичка. Она выглянула из-за валенка и робко произнесла. «А разве стало хуже?» «Это еще кто?» Баба-яга выпучила желтовато-серые глаза на фею. Старичок-домовой, который был выше Эликс, но все же ниже валенка, поспешно произнес. «Яга, дурья твоя башка, чему не рада? Ты же хотела, чтобы у тебя помощница появилась. Вот она!» Бабка с треском почесала когтистой ручищей в растрепанной голове, с которой съехал платок. Ее физиономия стала озадаченной. «Была у меня воспитанница Снегурочка. Я ее зимой слепила. Да она растаяла по весне». «А я не растаю», — обнадежила Эликс. «Феи живут вечно». «Феи? Это не та ли соплячка, которая в моем лесу хозяйничает?» — нахмурилась Яга. «Я не хозяйничала, я помогала». Эликс опасливо отступила за валенок. «Ну-ну, Ягусенька, успокойся», – проворковал домовой. «Видишь, скромная девица. Пришла к тебе уму-разуму занять». Яга затолкала его метлой под печку и, неожиданно быстро схватив фею, поставила ее перед собой на стол. «Рассказывай, зачем пожаловала?» «Я потеряла крылья». «Ежели что-нибудь потерял, то надо сказать. Скрытка, скрытка, поиграйся и отдай», – посоветовала Яга, вытащила из кармана сухарь и начала грызть. «Но они сгорели». «Это сложней», — Яга нахмурилась. «Но тоже поправимо». Старуха поднялась с лавки, пошарила в углу за висящими там пучками сушеной травы и вытащила попискивающую летучую мышь. Посадила на стол рядом с Эликс, что-то пробормотала. Мышь превратилась в бескрылую полевую, а Эликс ощутила за плечами необычную тяжесть. Она поняла, что у нее снова есть крылья. Только почему они чувствуются неуклюжими? Она расправила свое новое приобретение и взвизгнула от страха. Крылья были шире и длиннее прежних, но не прозрачные, а черные, перепончатые, крылья летучей мыши. «Как у знакомца моего давнего, графа Дракулы!» — довольно засмеялась Баба-Яга. «Но они же страшные!» — вырвалась у Эликс. «Слышала пословицу? Дареному коню в зубы не глядят! Нечего капризничать!» — прикрикнула Яга, высыпала из мешочка на стол несколько горстей пшенной крупы и стала перебирать, показывая, что ей больше дела нет до феи. Эликс открыла окно и попробовала взлететь. К ее удивлению, крылья оказались сильнее прежних. Она взмыла так высоко, что избушка Яги казалась не больше гриба. Эликс кружилась и кувыркалась в воздухе. Вдруг в небе показалось что-то огромное, гораздо крупнее птицы. Эликс с любопытством всматривалась в неизвестное существо. Оно спускалось на полянку прямо к избушке. «А вдруг съест Ягу?» Эликс бросилась нагонять существо, как будто могла чем-то помочь старушке. Наконец фея разглядела гостя. Это был трехголовый дракон. Так называли этих огромных крылатых существ в Ирландии. Яга вышла на крыльцо и крикнула. «Здорово, змей Горыныч!» «Приветствую!» — прорычали все три пасти зверя. «Далеко ли летал? Что слышно в наших краях?» «Говорят, появилась фея!» — фыркнул дымом змей. «Да, моя гостья!» Важно сообщила Яга. Эликс опустилась на подоконник. Горыныч вытянул три шеи и уставился на нее тремя парами горящих глаз. «Крылья? На мои похожи. У тебя в родне нет Горынычей?» Честная Эликс не хотела врать. «Я таких не слышала, но в Ирландии живут драконы». «А у нас совсем нет Горынычей. Вымерли», — пригорюнился змей. На своей родине фея порой видела, как из прибрежных пещер выползают драконы и взмывают в небо. Их было мало, но змей Горыныч на Руси остался совсем один. Вдруг он знает путь в Ирландию. «Послушай, змей, ты когда-нибудь летал к морю?» — спросила Эликс. «Хвалынскому?» — уточнил змей. «Хвалынское море теперь Каспийским называют», — вмешалась Яга. «Или к понту Эвксинскому?» «Отстал ты, Горыныч, от жизни! Это море теперь черным кличут», — снова поправила Яга. «Я прилетела с запада», — уточнила Эликс. «Там стран много», — задумалась Яга. «Как же твою Ирландию отыскать?» Но змею надоело думать. «Вперед! В Ирландию!» — прорычал он. «Садись мне на спину, девчонка! Твои крылышки не осилят такого пути, а я вмиг домчу». Глава 4. Эликс села на спину Горынычу, держась за одну из перламутрово-зеленых чешуек, и тот направился на запад. Сначала все было хорошо. Эликс укуталась в свои новые черные бархатистые крылья, как в плащ. Ей было не холодно и интересно. Она рассматривала зеленое море лесов, синие ленты рек, широкие поля. «Что это за зверюга?» На военной базе с изумлением всматривались в бинокль. «А давай-ка поднимем вертолет!» Горыныч изумленно взревел, когда прямо перед ним возникла странная стрекоза. «Да это дракон трехголовый!» «Немедленно садитесь!» — скомандовали с базы. Горыныч вдохнул огнем. Сгусток плазмы ударил в стекло вертолета. «Он нападает!» Эликс закричала, чтобы Горыныч не связывался с людьми, но этот простофиля решил помериться силами с машиной. Взревел и пошел на таран. В ответ ударил выстрел. Горыныч закувыркался в воздухе, едва выровнялся, стремительно пошел вниз, нырнул в гущу лесных крон. Эликс сбила веткой, она сама едва сумела раскрыть крылья в месиве листвы, испуганно заметалась, высматривая Горыныча. Змей выглядывал из болота. Спрятался в теплой воде так, что три головы торчали над поверхностью, как кочки. Замаскировался. «Ты не ранен?» — с тревогой поинтересовалась фея, опускаясь рядом на лист кувшинки. «Нет, у меня все-таки панцирь. Только уж извини, дальше лететь боюсь. Пешком по лесам домой пойду», — бормотал змей Горыныч. Эликс вздохнула. «А что же делать мне?» «Возвращайся со мной, девчонка!» Змей шумно выбрался из болота, грязный, мокрый. Жуя как жвачку, пучок сочной травы поплелся по дорожке. Эликс порхала над ним. К вечеру добрались до полянки, где стояла избушка Яги. Та выскочила на крыльцо, разохалась, послала домового к водяному на речку за рыбой для змея. Для Эликс букет цветов нарвала, чтобы та нектар попила. Правда, подосадовала. «Ох, что это за пища? Роса, пыльца, нектар? Давай-ка испеку я тебе пирог с малиновым вареньем, да щей сварю. Сразу сил прибавится». Эликс неожиданно согласилась. Правда, щей она съела наперсток, да и от пирога отломила крошку. Но так отяжелела, что едва взлетела на печь и уснула там на тулупе. Утром Баба-Яга сказала: «У царя Кощея есть зеркало, через которое можно в любую чужую страну попасть. Давай-ка отправимся к нему и попытаем счастье». В утреннем лесу, окутанном розовым туманом, деревья, покрытые росой, казались причудливыми серебряными дворцами. Яркие цветы раскрывали свои чашечки после сна, и луг казался ковром, который невидимая вышивальщица украшает сиреневыми колокольчиками, желтыми одуванчиками, белыми ромашками, розовыми гвоздиками. Заливались песнями дневные птицы, а ночные прятались в дупла и гнезда. Вот неслышно скользнула в заросли орешника пара сов на серых бархатных крыльях. Вот филин зажмурил желтые глаза и задремал на суку в пышной кроне дуба. Зато соловей упоенно свистел и щелкал над своим гнездом. А серьезная соловьиха, пряча под крылышками птенцов, ждала, когда голосистый муженек полетит за мошкарой для детей. Яга, кряхтя и жалуясь на ревматизм, забралась в ступу и оттолкнулась метлой. Эликс взмахнула своими новыми крыльями. Они поднялись в воздух. На востоке, над туманным морем леса, алел круг солнца. На западе угасали звезды и бледнел тонкий месяц. Наконец вдали показался замок. Каменная громада, благодаря ворожбе Кощея, невидимая для людей. Эликс вспомнила, что в башне похожего замка жила в Ирландии, но Форт Фейри был не страшным, скорее загадочным. Яга перелетела через стену и оказалась во дворе мощеным булыжником. «Эй, хозяин, встречай гостей!» — крикнула она. Одна из заржавленных дверей распахнулась, и оттуда шагнул закованный в латы огромный рыцарь. Суровый бас прогудел из-под опущенного забрала. «Кто смеет тревожить покой великого Кощея Бессмертного?» «Или не узнаешь меня, старый хрыч?» Яга стукнула древком метлы по латам, и те вдруг с лязгом рассыпались. Среди груды железа скрючился тощий старичок в рваном балахоне с короной на лысой голове. Выпуклые глаза Кощея неприветливо таращились на Ягу. «Чего надобно?» – пискнул он. Эликс рассмеялась такому превращению. «Хотела тебе показать фею», – мирно пояснила Яга. «Какое мне дело до фей?» – огрызнулся старичок. «Я сегодня одной монеты не досчитался в своей сокровищнице. Снова надо начинать пересчет. А там 665 сундуков с золотом». «Стоит ли так страдать из-за одной монеты?» – удивилась Эликс. «Не ты их копила, не ты грабила да обманывала, чтобы казну собрать. Так тебе и легко чужими деньгами швыряться», – закричал Кощей. «А зачем вам столько золота?» «Про запас на черный день». «И сколько вы ждете черного дня?» 3000 лет и 3 года». «А ведь мы с тобой, Кощеюшка, целый век не виделись», — заметила Яга. «Ты бы хоть в чертоги свои пригласил, ваше окаянство». «Ну, заходите», — неохотно кивнул Кощей. «Только угощать вас нечем. 3 железных хлеба испек 100 лет назад и до сих пор грызу их». Они последовали за хозяином. Колонны, каменная резьба и статуи странных зверей украшали просторные залы. Наверное, когда-то замок был красивым, но теперь опутан паутиной и запылен. Кощей ковылял впереди, и Яга заговорщицки шепнула Эликс. «Ты льсти ему, доброе слово и кошке приятно. Да выспроси, где зеркало волшебное? И как только покажет оно твою Ирландию, так и лети прямо в зеркало». «Хорошо, спасибо за совет, бабушка». Эликс нагнала Кощея и защебетала. «Ах, какой у вас огромный замок! Я в восторге! Но у нас, фей, замок больше. «Неужели?» – неприятно удивился Кощей. «Сейчас посмотрим через зеркало. И если ты права, то я перестрою свой. Сделаю просторней и выше». Он отбросил длинный занавес и открыл высокое зеркало в золоченой раме. Став перед зеркалом, Кощей принялся постукивать по раме когтем, и отражение стало меняться. Сначала Эликс увидела пещеру, где несколько малышей в красных колпачках долбили кирками каменную стену. «Гномы! Золото ищут!» — хмыкнул Кощей. «А я к ним шасть? Да золотые слитки и украду! Не раз так делал!» Он снова защелкал когтем по раме, и зеркало показало горы. Там вокруг костра плясала светловолосая девочка в искрящемся сарафане. «Это огневушка-поскакушка. Золото указывает прилежным сибирским старателям. А я подсмотрю, да и золото вперед них заберу. А скажи-ка мне, фея, есть ли в Ирландии золото?» «В Ирландии есть лепреконы. Это маленькие человечки. Если кто-то поймает лепрекона, то обещает его отпустить, только если тот укажет клад». «Замечательно!» – восхитился Кощей. «Я вслед за тобой отправлюсь в Ирландию, переловлю всех лепреконов и буду держать их в холодной, грязной, темной тюрьме, пока не расскажут обо всех сокровищах». Эликс побледнела. Она не думала, что своей болтовнёй навлечет беду на безобидных лепреконов, а Кощей поспешно защелкал когтем по раме зеркала. Там стали меняться отражения. Моря, горы, поля. И вдруг Эликс увидела Ирландию. Да, вот они, родные ярко-зеленые холмы, дубовый лес, море, набегающее на круглые валуны. «Это твоя страна?» – спросил Кощей. Эликс ощутила прохладный ветерок и аромат цветов, заметила вдали порхающих над лугами фей и была готова броситься в сверкающий омут зеркала, чтобы оказаться на родине. Но тогда и Кощей шагнул бы за ней, на ловлю несчастных лепреконов. «Нет, это не Ирландия», – твердо ответила Эликс. «Ты уверена?» – уточнил Кощей. «Нет, это не Ирландия», – и фея отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну ладно», – сказала Баба-Яга, – «хорош гость в гостинку. Пора нам домой. До встречи, Кощеюшка». Яга и Эликс покинули неуютный замок. Глава 5. Вечером, когда Яга ела щи из большой глиняной миски, а Эликс пила чай с медом из ореховой скорлупки, в дверь заскреблись. «Кто пожаловал?» – спросила Яга. «Мяу!» Дверь сама отворилась, и на пороге показался большой черный кот. Очень пушистый, с круглой мордочкой, маленькими ушками, длинными усами и толстыми лапками. Просто прекрасный кот. И очень важный. Словно все про всех знает и может ответить на любой вопрос. «Ах, гость драгоценный!» Яга вскочила, положила на сундук бархатную подушку, посадила на нее кота, поставила перед ним миску со сметаной. Кот-ученый пожаловал. Кот полакал сметаны и уставился на Эликс ярко-зелеными, как луга Ирландии, глазами. «Знаю, кто ты. Только вот крылья у тебя должны быть прозрачные, а не черные». «Мои крылья сгорели в лесном пожаре, и бабушка Яга подобрала мне новые», — пояснила Эликс. Яга вынула из печи противень с пирогами. «Пирожки с рыбкой будешь, котенька? Окуней свежих водяной принес». «Благодарствую», — ученый кот принялся за пироги. «А не дашь ли совет?» «Спрашивайте», — мурлыкнул пушистый гость. «Не знаем, как вернуть нашу фею в Ирландию». Кот облизнул усы и задумался. Затем произнес: «Нужно ждать зимы». «Почему?» – удивились Эликс и Баба-Яга. «Зимой встречаем Новый год. Через наш лес проезжает Дед Мороз. Он может исполнить любое желание. Главное – загадать под елкой». «Отлично!» – воскликнула Эликс. «Но кто такой Дед Мороз?» «Старик-волшебник, во власти которого вьюги, снега, холода и новогодние чудеса». «Спасибо!» – Эликс бросилась и обняла ученого кота за мохнатую шею. «Заранее не благодарят», – строго ответил кот и стал умываться. Эликс вылетела из избушки и закружилась над поляной, напевая веселую песенку о зеленой Ирландии. И тут заметила свою давнюю знакомую кукушку. Легкомысленная птаха сидела на ветке с непривычно удрученным видом. Эликс присела рядом. «Привет! Как дела?» Кукушка похлопала крыльями, словно пытаясь скрыть замешательство. «Знаешь, вообще-то все по-прежнему. Только мои дети подросли и почему-то не называют меня мамой, просто не обращают внимания. Мои дочки и сыновья называют мамами и папами соловьев и зарянок, иволк и свиристелей, в гнездах которых жили. Вместе ловят мошек, некоторые собираются на юг. А я так одинока». «Но ведь не ты заботилась о них, не искала им корм и не укрывала от дождя под крыльями». «Ты права, я сама виновата», — вздохнула кукушка. «Может быть, следующей весной выращу сама хотя бы одного птенца, но заранее ужасаюсь такой ответственности. А как поживаешь ты?» «Надеюсь, мне поможет вернуться в Ирландию Дед Мороз. Сейчас только середина лета». «Я буду ждать», — ответила Эликс. Летом Яга куда-то улетала, говорила, что каждый день нужно ей немножко зла сотворить, хоть по мелочи, а то тяжело на душе. Бывало, дождь наведет, заметив путников на дороге, стадо от заснувшего пастуха отгонит или просто сапоги с крыльца в деревне украдет и радуется. А Эликс по-прежнему помогала лесным жителям и следила, чтобы деревья в срок зацветали, ягоды, орехи в свой час созревали. Такому большому лесу требовалось по крайней мере 200 фей, а Эликс была одна. Очень уставала старательная феечка. Зато все звери и насекомые знали и уважали ее. Даже волки и лисы при ее появлении делали вид, что вовсе не гоняются за зайцами и куропатками, хотя и не могли жить иначе. И вот настала зима. Эликс теперь не часто вылетала из избушки Яги. Феи легко переносят холод, но в России морозы сильнее, чем в Ирландии. «Скоро Новый год, потом Рождество», — сказала Яга. «Ненавижу праздники». «Почему?» — удивилась Эликс. «Всем весело». «Ах, бабушка, что же ты притворяешься злой?» — с укором заметила Эликс. «Ведь на самом деле ты добрая». «Вот еще», — фыркнула Яга. «Я хмурая, нелюдимая, угрюмая, опасная и ужасная. Так уж положено, что на земле есть зло и добро, и должно их быть поровну». «А почему бы не быть только добру?» – удивилась Эликс. «Ты же одним медом не кормишься? Да и добро без зла не станет заметно». Эликс не могла согласиться с Бабой-Ягой, но спорить было бессмысленно. Под Новый год лесные жители нарядили елку в лесу. Белки повесили на ее зеленые ветки сушеные грибы, птицы принесли гроздья рябины. Ежик притащил из своей кладовой румяные яблоки. Красивая елка получилась. А медведь, Михайло Потапыч, прикатил под елку колоду меда для угощения. Сбежались на поляну лисы, зайцы, волки, белки, ласки, косули, лоси, кабаны, ежи. Никто не ссорится, играют, пляшут, а птицы хором песенки насвистывают. И только кукушка сидела на верхушке елки и не пела. «Я, — говорит, — главным украшением служу». Вдруг она крыльями захлопала и как крикнет: «Дед Мороз едет!» А на поляну с кудрявых туч ринулась и встала, как вкопанная тройка коней, запряженных в расписные сани. В санях сам Дедушка Мороз, в шубе и шапке, крытых красным бархатом, снегом опушенных, в руке волшебный посох, рядом мешок с подарками, лицо доброе и румяное, глаза синие, борода белая. «С Новым годом, лесные жители! С новым счастьем! С Новым годом!» — хором закричали звери и птицы. «Загадывайте свои желания, только плохого не задумывайте, такое не исполню!» Стали звери и птицы о своих мечтах Морозу говорить, а Эликс все никак не решится. И тут рядом с ней возник кот-ученый и шепотом мурлычет: «Смелее, феечка!» Эликс спорхнула Деду Морозу на плечо и говорит: «Мне бы в Ирландию!» «Куда?» – удивился Дед Мороз. «Зачем? Ты кто, девочка? На кикимору не похожа, на русалку не похожа. Разве что берегиня, только давно их не видел в наших краях». «Я фея», – говорит Эликс, – «а в эти края случайно попала». «Чего только не бывает на свете», – удивился Дед Мороз. «Помог бы тебе, но не получится. Ты из владений Санты-Клауса. Я над твоей судьбой не властен». «Пожалуйста, придумай что-нибудь, Дедушка Мороз!» Хором стали упрашивать лесные жители. Чирикали пташки, рычали волки, пищали зайки, тявкали лисы. Даже сонный медведь Потапыч урчал и кивал головой. «Тогда довези ее до западной границы», — мяукнул кот ученый. «И правда. Сейчас там можно встретить Санту. Зимой он тоже странствует по своим владениям. В прошлые годы мы замечали друг друга издалека». «Ура!» — воскликнула Эликс. «Скоро я увижу свою Ирландию!» Дед Мороз снял красную рукавицу, вышитую серебряным узором, и сказал: «Полезай сюда, чтобы не замерзнуть в пути». Положил рукавицу рядом с собой в сани и хлестнул коней. «Метель, вьюга, пурга! На закат!» И тройка рванулась вперед, постепенно поднимаясь в воздух. Они долго неслись над снегами, внизу мелькали города и села, и всюду Дед Мороз заезжал и оставлял подарки. Фея поняла, что время для него тянется иначе, чем для всех. Он мог успеть сделать невероятно много добрых дел за один вечер и одну ночь. «Вот и граница моих владений!» Мороз указал Эликс в сгущающиеся сумерки, но та не увидела ничего особенного. Те же леса и поля. Внезапно навстречу им из клубящегося облака возникла другая упряжка и резко остановилась. «Ты чуть не сбил меня!» – охнул Санта-Клаус. «Поздравляю!» «А ты меня!» – ответил Дед Мороз. «С праздником!» Два белобородых старичка разглядывали друг друга. Расписные сани Деда Мороза, запряженные тройкой коней с волнистыми гривами, замерли в воздухе, а рядом замерли резные сани Санты, запряженные мохнатыми оленями. «Этой маленькой фее нужно непременно попасть в Форт Фейри, но я не знаю, где он», — сообщил Дед Мороз, протягивая Санте рукавицу, из которой выглядывала Эликс. «А почему у нее черные крылья? Это не фея», — удивился Санта. «Я фея!» – закричала обиженная Эликс. «Но мои настоящие крылья сгорели!» «Я верну тебе настоящие!» – обнадежил Санта. «Благодарю, не надо!» – решительно ответила Эликс, вдруг поняв, что не хочет быть, как все феи. А новые крылья по-своему красивы и сильны. Она никогда не боялась быть иной, чем другие. Зато пережила много приключений и повидала дальние края. Санта и фея попрощались с Дедом Морозом. Тот, лихо свистнув, дернул вожжи, и кони рванулись вперед, а олени Санты устремили свой бег в Ирландию. Круглая яркая луна озаряла зимние просторы. Эликс выглядывала из рукавицы, узнавая знакомые места. Вот море, вот заснеженные холмы, вот освещенные деревенские окна, вот Форт Фейри около дубового леса. Эликс знает, что в башне форта сейчас горит огонь в большом очаге, и варится вино с корицей, гвоздикой, мускатом и медом. Играют на дудочках эльфы, и феи кружатся в танце. «Тебя отвезти туда?» – спросил Санта. Но тут Эликс заметила пап. Из открытых дверей звенела знакомая мелодия, когда-то поманившая ее за море. Не в силах справиться с собой, фея воскликнула. «Я хочу послушать песни людей. Домой отправлюсь потом». Она вежливо поклонилась Санте и, легкая как снежинка, нырнула в поток электрического света навстречу любимой музыке.